Если коротко, то встречаются 6 ошибок для всех видов сосредоточения. Праздность, потеря объекта, вялость, возбужденность, отсутствие усилия и избыток усилия. В качестве их противоядия необходимо развивать 8 факторов отбрасывания. Устремление, усилие, гибкость, податливость, памятование, внимательность, волю и невозмутимость. Из них первые 4 – это противоядие от праздности. То есть благодаря вере, которая обладает характером твердой уверенности, в достоинство сосредоточения у йогина появляется желание практиковать. Затем из этого желания происходит усердие. Благодаря силе этого усердия обретают способности тела и ума. Затем у того, кто гибок телом и умом, праздность устраняется. Таким образом, чтобы преодолеть праздность, необходимо развивать эти противоядия, начиная с веры. Памятование является противоядием от потери медитативного объекта. Внимательность – это противоядие от вялости и возбужденности, поскольку именно благодаря ней они отчетливо узнаются. Но если вялость и возбужденность не успокоены, тогда появляется ошибка отсутствия усилия, и в качестве противоядия этому следует развивать волю. Когда же вялость и возбужденность полностью устранены, успокоены, и ум пребывает в своем естественном состоянии, тогда появляется ошибка усилия. В этом случае необходимо развивать противоядие невозмутимости. Сосредоточение, сопровождаемое этими 8 факторами отбрасывания, весьма плодотворно. Благодаря этому достигаются такие качества, как сверхъестественные чудесные способности и так далее. Как говорится в сутре, тот, кто наделен 8 факторами отбрасывания, развивает опоры сверхъестественных способностей. В силу обладания все возрастающей дееспособностью, благодаря обретению определенных качеств объекта, медитации и так далее, этот однонаправленный ум называется дхьяной, бесформенным погружением, освобождением и так далее. Таким образом, когда он сочетается с ощущением невозмутимости, сопровождается мыслью и анализом, тогда он называется небезнадежным, поскольку ум приближается к первому погружению дхьяны. Когда же он отделяется от жажды удовольствий и от проступков, а также соединяется с мыслью, анализом, радостью, блаженством и внутренней чистотой, тогда это называется первой дхьяной. Первая дхьяна, только без мысли, называется промежуточной дхьяной. Когда же отсутствует мысль и анализ, а также жажда уровня первой дхьяны, то остаются радость, блаженство и внутренняя чистота. Тогда это называется второй дхьяной. Когда отсутствует жажда уровня второй дхьяны и остается блаженство, невозмутимость, памятование и внимательность, тогда это называется третьей дхьяной. И когда отсутствует жажда уровня третьей дхьяны, а также нет страдания и блаженства, но остается памятование и невозмутимость, тогда это называется четвертой дхьяной. Таким образом, необходимо соединиться с бесформенным погружением, освобождением, основанием преодоления и так далее, посредством отдельных разделений объектов, медитации, аспектов и так далее. Закрепив ум на медитативном объекте, необходимо произвести анализ посредством мудрости, поскольку полное устранение всех семян заблуждения – происходит благодаря зарождению света знания. Ведь так же, как и в случае с небуддистами, Беспокойства не могут быть устранены только при помощи сосредоточения. Как сказано в сутре царственного сосредоточения. И хотя практикуют сосредоточение, идея самости благодаря этому не разрушается. Беспокойство от этого снова разбушуется. Так же, как в случае с практикой сосредоточения у драки. В этой связи процесс развития мудрости вкратце изложен в сутре сошествия на Ланку. Продвигаясь по пути, читтаматры не усматривают внешние объекты, пребывая в объекте таковости. Необходимо выйти за пределы только ума. Необходимо выйти за пределы отсутствия проявлений. Йогин, пребывающий в отсутствии проявлений, видит великую колесницу. Безмятежное и спонтанное состояние очищается благопожеланиями. И благодаря видению отсутствия проявлений достигают изначального знания отсутствия самости. Таков смысл. И прежде всего йогин должен проанализировать те дхармы, которые обладают материальной формой и рассматриваются другими как внешние материальные объекты. Отличаются ли они от сознания, или же это само сознание так проявляется, словно во сне? Тогда в первом случае внешнее по отношению к сознанию нужно разделить на атомы. И если йогин произведет аналитическое разделение этих атомов, оперируя их частями, то он не увидит внешних объектов. И не увидев их, он подумает. Это всего лишь ум. Внешние объекты не существуют. Как уже было сказано выше, продвигаясь по пути читтаматры, не усматривают внешние объекты. Смысл этих слов состоит в том, что здесь отбрасывают концептуальное мышление относительно дхарм, имеющих материальную форму. Если проанализировать то, что подводит под определение наблюдаемого, то оно оказывается ненаблюдаемым. Но расколов материальной дхармы необходимо расколоть и нематериальное. В рамках доктрины читтаматры, если нет воспринимаемого, воспринимающий несостоятелен, поскольку воспринимающий зависит от воспринимаемого. Исходя из этого анализа, ум, отделенный, изолированный от воспринимаемого и воспринимающего, является недвойственным. Определяющая характеристика недвойственности соответствует следующим строкам. Пребывая в объекте таковости, необходимо выйти за пределы только ума. Смысл этого состоит в том, что нужно выйти за пределы субъективного аспекта, воспринимающего, и пребывать в знании недвойственности, которое лишено двойственных проявлений. Так, выйдя за пределы читтаматры только ума, необходимо превзойти даже знание отсутствия двойственного проявления. Ведь исходя от необоснованности возникновения вещей из себя или из другого, воспринимаемые и воспринимающие обманчивы. Необходимо анализировать так. Истинная реальность этого знания нелогична, поскольку не отличается от того, что проявляется. Смысл этого состоит в том, что также необходимо оставить привязанность к вещественной реальности этого знания, недвойственность, и далее пребывать в знании отсутствия проявления недвойственного знания. Таким образом, пребывает в постижении отсутствия присущей природы всех дхарм. И поскольку пребывающий в этом вступает в истинную реальность, таковость, параматтва, происходит вхождение в неконцептуальное сосредоточение, нирвикальпа самадхи, когда йогин устанавливается в знании отсутствие проявления недвойственного знания, то установившись в высшей реальности, он видит великую колесницу. Именно Видение высшей таковости называется великой колесницей. И видение высшей таковости – постижением оком мудрости. Всех дхарм, когда восходит свет изначального знания, является отсутствием видения, как сказано в сутре. Каково видение абсолютной истины? Это отсутствие видения всех дхарм. В данном случае подразумевается именно такое отсутствие видения, а не то, когда не видят из-за недостатка условий. Если закрыты глаза или слепы от рождения, или же внимание отвлечено. Ошибочная привязанность к конкретным вещам из-за неотбрасывания привычных тенденций даже у того, кто выходит из бессознательного погружения и других глубоких состояний медитации, но имеет корень привязанности к конкретным вещам. Поэтому такой йогин все еще не избавлен от последующих возникновений беспокойств, желаний и так далее. То, что корнем желаний и прочих страстей является привязанность к конкретным вещам, описывается в сутре изложения двух истин и других писаниях, тогда как в сутре удерживания и вхождения в неконцептуальное говорится. Он избавляется от признаков материальной формы и так далее посредством ненаправленности внимания, невовлеченности ума. И под этим подразумевается ненаправленность внимания, которая является ненаблюдением в результате постижения мудрости. Но это не простое отсутствие умственного вовлечения. Ведь безначальная привязанность к материальным формам и прочему не устраняется посредством простого отбрасывания умственного вовлечения, как в случае с бессознательным погружением и так далее. Также, как не избавившись от огня, невозможно избавиться от пожара, нельзя избавиться от умственного вовлечения, которое опирается на привязанность к прежде воспринимаемым материальным формам, если не отброшены сомнения. Таким образом, ошибочная концептуальная материальная форма и прочего не может быть ошибочная концептуализация материальной формы и прочего не может быть удалена из ума руками, подобно занозе или чему-то еще. Но как это сделать, если не через устранение семени сомнений? Когда у йогина появляется свет сосредоточения, и если он прозревает оком мудрости, это самое семя сомнений исчезает, подобно тому, как исчезает принятие веревки за змею в силу невосприятия прежних воспринимаемых материальных форм и прочего, имевших характер воспринимаемости, и никак иначе. Таким образом, умственная вовлеченность относительно характеристик, относительно характеристик материальных форм и прочего может быть отброшена только благодаря избавлению от семян сомнения и никак иначе. Если же этого не происходит и у йогина не появляется свет сосредоточения и он не зрит оком мудрости, тогда его сомнения относительно существования материальной формы и прочего не устраняются, подобно тому, как у человека, находящегося в темнице, имеются сомнения относительно существования посуды в его доме. Если же сомнение не устранено, тогда привязанность к ложной материальной форме все еще возникает, подобно тому, как не излечившись от катаракты глаз, ошибочно воспринимает несуществующие явления, и никак иначе это не остановить. Поэтому, схватив ум руками сосредоточения, необходимо очистить его от семян ошибочной концептуализации, материальной формы и прочего острием тончайшей мудрости. И подобно тому, как дерево не вырастает из земли без корней, точно так же, если нет корней, ошибочная концептуализация ума не зарождается снова. Именно, исходя из этого, для избавления от омрачающих завес, Бхагаван написал путь вхождения в союз безмятежности и прозрения. так как оба они являются причиной подлинного, неконцептуального изначального знания. Так было сказано. Укрепившись в дисциплине, достигают сосредоточения. Достигнув сосредоточения, развивают мудрость. Благодаря мудрости достигают совершенно чистое изначальное знание. И совершенно чистое изначальное знание дает совершенство дисциплины. Таким образом, когда закрепляется на объекте, когда ум закрепляется на объекте благодаря безмятежности, тогда свет подлинного изначального знания возникает при проведении анализа посредством мудрости. И тогда при возникновении ясного света омрачающие завесы удаляются, подобно рассеивающейся тьме. Исходя из того, что эти два, сосредоточение и мудрость, являются поддерживающими друг друга и согласующимися в связи с зарождением подлинного изначального знания, подобно глазам и свету, между ними нет такого противоречия, как между светом и тьмой. Сосредоточение не имеет природы тьмы, и на вопрос о его природе ответим, что она характеризуется однонаправленностью ума. Исходя из сказанного, пребывая в равновесии, узнают реальность как есть. Следует, что сосредоточение полностью согласуется с мудростью и не противоречит ей. Следовательно, анализирующий посредством мудрости равновесия не наблюдает какие бы то ни было дхармы. Таково высшее ненаблюдение. Данное устойчивое состояние йогина является естественным, поскольку не остается ничего другого, рассматриваемого как превосходящее его. Это безмятежность, поскольку успокаивается всякое умственное конструирование, характеризующееся концепциями существования, несуществования и так далее.